Ситх в «Игре престолов», глава 1, стонущий от боли Дарт Нокс, он же темный лорд ситхов, глава пирамиды древних знаний, член темного совета и обладатель прочих титулов, поднес дрожащую руку к голове, пытаясь заглушить пульсацию, грозящую разорвать его мозг на кусочки. Потянувшись к силе, он нащупал с ее помощью окружение и остался, мягко говоря, озадачен. Звездный истребитель класса исследователь, что, черт возьми, произошло? Задался он насущным вопросом, отчаянно пытаясь вспомнить, где вообще находится. С максимальной осторожностью он начал по кусочкам собирать воспоминания своей жизни вплоть до этого момента. Сначала он прошелся по цепочке воспоминаний, в котором попал в рабство, а затем мелькнул образ, где он потерял глаза. В тот день его хозяин приказал убить его мать и заставил наблюдать за тем, как охранники стреляют в тело женщины. Но перед этим Алим был вынужден смотреть, как большинство членов семьи издеваются над его матерью самыми ужасными способами. Совокупность пережитого за один ужаса вызвала у Алима ответную реакцию. Его глаза пожелтели, а охранник, убивший его мать, внезапно и без видимых причин задохнулся. В то время он не знал, что означает изменение цвета его глаз, зато его хозяин знал, и он не собирался позволить ничтожному рабу удостоиться чести быть отправленным на Карибан. Тогда хозяин поднес раскаленную кочергу к его векам и выжег глаза. Только после того, как у него отняли зрение, он понял, что сделал с охранником. Он использовал силу, то, на что были способны только самые благородные и лучшие представители империи ситхов, а никак не мальчик-раб-инвалид. Но, несмотря на свой недостаток, а может быть, и благодаря ему, Нокс стал самостоятельным. Он самостоятельно развил свою силу, во-первых, для того, чтобы видеть, а во-вторых, чтобы отомстить своему хозяину. К тому времени, когда городские стражники прибыли в поместье, хозяин и его любовница представляли собой кровавые ошметки, размазанные по стенам и полу их спальни. Остальные рабы проявили свою истинную сущность, вмиг ополчившись на него и немедленно погнав к стражникам. Но вместо казни, как он ожидал, его отправили на Карибан. В каком-то смысле, это тоже был смертный приговор. У слепого подростка, не имеющего никакой подготовки и умений, кроме тех, которым он научился сам, было мало шансов выжить в испытаниях, и другие околиты каждый день напоминали ему об этом. Но он отказался просто пасть духом и умереть. Он использовал силу, чтобы развить другие органы чувств до такой степени, что мог видеть лучше, чем любой из околитов. Многие даже принимали его за Миралука, учитывая, что он стал носить полоску ткани вокруг головы, чтобы прикрыть свои бесполезные глаза. Но несмотря на тех, кто сомневался или смеялся над ним, он победил. Он убил всех, кто стоял на его пути в стремлении стать учеником лорда Заша. Особенно ему запомнилось удовольствие, которое он испытывал, убивая своего соперника Фона. Даже спустя столько лет, воспоминания о криках и мольбах чистокровного ситха о пощаде до сих пор вызывали улыбку на лице Нокса. Потом наступило время, проведенное под началом Заш, когда он стал ее личным мальчиком на побегушках, путешествуя по галактике и собирая для нее реликвии. Реликвии, которые она планировала использовать, чтобы обменяться с ним телами, поскольку ее собственное увидало с возрастом. Но в итоге он стал тем, кто смеялся последним. Его верный спутник Кхемвал прервал ритуал, и ее дух оказался в ловушке вместе с Дашадом. Позже ее дух был изгнан из древнего чудовища и навечно заточен в монолите. Достойный конец для коварного хозяина. После Заша его следующим испытанием стал Дарт Танатон. Высокомерный Дарт, у которого голова была засунута так глубоко в задницу, что Нокс был уверен, что этот человек мог бы провести самоосмотр. Идиот считал, что только потому, что Заш потерпела поражение, жизнь Нокса тоже была обречена. Что ж, Нокс доказал ошибочность этого утверждения. Потребовались чудовищные усилия, риски, а в какой-то момент даже принести в жертву собственное тело, которое потом было успешно восстановлено, чтобы уничтожить этого кретина. Но в конце концов, именно Танатон был выброшен из храма, а Нокс занял свое место в темном совете. Затем последовала битва с Риваном. Джедай, превратившийся в ситха, стал силой, с которой нужно было считаться. Чтобы остановить безумца, потребовались совместные усилия Нокса, Дарта Мара, джедая-грандмастера Сатилашана и рыцаря-джедая Табриса. Именно Нокс завершил бой, помог объединить светлую и темную половины легендарного обладателя силы. В итоге Риван принял смерть, но не сразу, оставив рыцарю-джедаю Табрису свой световой меч, Анаксу, маску, а вместе с ней, идею о балансе, которая глубоко пустила свои корни, а спустя долгие годы дала плоды. Блять, выругался Ситх, стягивая с лица маску, ту самую, которую носил Дарт Риван и которую ему подарили после поражения легенды на Явине 4. Проведя ладонью по поверхности древнего артефакта, Нокс ощупал его на предмет повреждения или изъянов. Не найдя таковых, он отложил маску в сторону и потянулся к лицу. На пальцах перчаток он почувствовал кровь, которая свободно текла из носа. Осторожно коснувшись сломанного носа, он направил легкий поток энергии в хрящ, вправляя его и останавливая поток крови. Закончив с коротким самоисцелением, Нокс уселся в кабину истребителя и начал проверку систем. «Битва», — подумал он, ударяя кулаком по консоли корабля. Дисплей перед ним замерцал и погас. «Я должен знать, сбежал ли Дарт Марр, и Табрис, наверное, тоже. Она достаточно хороша собой, чтобы я не возражал, обратить ее на темную сторону». Пока корабль проходил проверку систем, он погрузился в размышления о последних нескольких часах жизни, или о тех часах, которые мог вспомнить. Корабль Дарта Марра находился на краю известного космоса, разыскивая таинственную силу, которая по своему скудоумию посмела напасть одновременно и на Республику, и на Империю. Он помнил, как Табрис и ее разношерстная группа прибыли на борт, а потом начался хаос. Враг прибыл и превосходил их десяткам, может быть, даже сотни к одному только по количеству кораблей. Сражение, если его вообще можно было таковым назвать, превратилось в бойню. Первая половина их кораблей была уничтожена первым же залпом, а вторая половина вышла из строя. Затем появились абордажные команды. Нокс вспомнил, как сражался с новым врагом, который воевал в основном с помощью дроидов и нескольких чувствительных к силе личностей. Для Нокса это не имело значения. Чувствительные к силе или дроиды, он легко расправился и с теми, и с другими. После того, как он убил каждого из форсюзеров, он подобрал их световые мечи и прикрепил к поясу. Он не был уверен, зачем именно это сделал, но что-то в силе подсказывало ему, что они в будущем пригодятся. Он также забрал световые мечи у нескольких павших джедаев и ситхов, служивших на корабле. Очистив пару уровней внутри судна, он почти добрался до точки доступа к своему кораблю. Однако, прежде чем ему это удалось, разрушитель получил мощное попадание в борт, преградив путь ситху. Не имея другого выхода, Нокс пробрался в ангарный отсек и захватил истребитель класса «Исследователь». Но как раз в тот момент, когда он собирался вступить в бой, Дарт Марр вышел на связь и приказал ему бежать и предупредить Империю о новой угрозе. Понимая, что дальнейшие сражения бессмысленно, Нокс согласился, развернул корабль и уже собирался совершить прыжок на Дармундкас, когда его корабль был подбит. Последнее, что он помнил, это то, как его корабль отклонился от курса, а затем вошел в гиперпространство. А теперь он здесь, где бы ни было это здесь. Услышав негромкий писк, доносящийся с консоли, Нокс пролистал диагностику. Его настроение портилось с каждой прочитанной строкой. Топливо 0,5%, гипердвигатель отключен, первичные субсветовые двигатели отключены, вторичные субсветовые двигатели работают, двигатели позиционирования работают. Уровень кислорода 10%, первичное оружие отключено, вторичное оружие отключено, навигационный компьютер отключен, сканер дальнего действия отключен, сканер ближнего радиуса действия онлайн. Ну, это просто восхитительно, мысленно проворчал Ситх, не желая говорить вслух и пытаясь сохранить то немногое количество кислорода, которое у него осталось. Если бы я только смог понять, где сейчас нахожусь, то, нет, это почти невозможно. Навигационный компьютер поврежден, и я понятия не имею, по какой траектории вошел в гиперпространство, или как долго вообще находился в нем. Сомневаюсь, что я проживу достаточно долго, чтобы случайный корабль просто прошел мимо и подобрал меня. Проклятие. Из всех возможных способов умереть, о которых я думал, мне достанется именно этот. Плавать в неизвестной области космоса и медленно умирать от удушья. Откинувшись в кресле, Нокс как раз собирался выключить дисплей, чтобы сэкономить энергию, когда почувствовал это. Легкое возмущение в силе. Ощущение тьмы. Такого он не испытывал с тех пор, как в последний раз ступил на Карибан. Закрыв глаза, он потянулся к силе и нащупал возмущение. Там, прямо по правому борту была планета. Планета Сад, если ему не изменяло предчувствие, мир Сад, сильно тронутый темной стороной силы, но в то же время, в нем присутствовала и светлая сторона, менее выраженная, чем темная, но все же она была. Однако, что более важно, он чувствовал жизнь на планете, разумную жизнь. Выйдя из транса, он немедленно включил сканер ближнего действия. Это недалеко. У меня хватит топлива, если я запущу спорадические вспышки на субсветовом двигателе. Он вчитался в результаты сканирования планеты. Определенно, это планета Сад. Никаких спутников или кораблей на орбите. Уровни загрязнения и радиации позволяют отнести этот мир к доиндустриальным. Замечательно. Большое спасибо, Сила. Ты возродила мои надежды на спасение только для того, чтобы разрушить их в следующее же мгновение. Тем не менее, если выбор стоит между смертью на корабле посреди пустого космоса и остатком жизни в мире Саде без возможности выбраться, выбора нет. И кто знает, быть может, если разумные существа хоть сколько-то развиты и обладают потенциалом, то я смогу обратить эту ситуацию себе на пользу. Хотя, просто добраться туда, это только половина дела. Мне придется приземлить это ведро с болтами без навигации, почти без топлива и только с позиционными двигателями, которыми буду тормозить падение. Эта посадка определенно не войдет в перечень моих лучших. Вручную вводя команды, Нокс использовал позиционные двигатели, дабы развернуть корабль в направлении мира Сада и по совместительству отправиться к своему новому и, возможно, последнему дому. Примечание переводчика. Стонущий от боли Дарт Нокс. Пролог немного сумбурен из-за количества информации, имен и названий. Уже в следующей главе плавность возрастет процентов на 30, и в целом, начнутся интересные события. Ссылка на мой Boosty, https://boosty.fs. Там всегда на 10 глав больше, ниже цены, есть эксклюзивы. Приятного чтения и, чести вам и удачи. Глава 2, 283 Ац Волчий лес, север. Прислонившись спиной к дереву, Джон Сноу, внебрачный сын лорда Эддарда Старка из Винтерфилла, отчаянно пытался перевести дух, в то время как взгляд его нервно метался по окружающему его густому лесу. Холодный северный воздух превращал дыхание в клубы пара. Уже не в первый раз за этот день он проклинал свою удачу. Проклинал он и свою внимательность, из-за которой заметил падающую звезду, появившуюся примерно неделю назад и ухнувшую где-то в волчьем лесу. Надо было просто послушать мейстера Лювина, или отца. Джон жадно глотал морозный воздух. Известен всего один случай, когда звезда упала на землю. Должно быть, в этот раз меня просто одурачили ночные грезы. Но несмотря на сомнения отца, мейстера и даже родного брата Робба, Джон не мог избавиться от идеи, что именно он найдет упавшую звезду. Если бы ему это удалось, возможно, он смог бы принести ее остатки в Винтерфилл. И тогда Миткин выковал бы для дома Старков новый клинок, который посоперничал бы с рассветом. И тогда, может быть, только может быть, ему было бы даровано имя Старк. Именно с этими мыслями Джон отправился посреди ночи, пока все спали, на поиски звезды. Это произошло 4 дня назад. 2 дня назад у него закончилась еда, а вчера у него закончилась вода. Вдобавок ко всему, он заблудился. Старая Нэн рассказывала ему и Роббу сказки о детях, которые забредают в дремучий лес и больше их никогда не находят, но он ей не верил. Но теперь он понял, что сказки таковыми были лишь наполовину. Деревья в лесу оказались такими высокими и густыми, что несмотря на безоблачный день, он не мог увидеть солнце. По той же причине он не мог отличить восток от запада или даже север от юга. Но то, что он заблудился, голоден и хочет пить, было не самым худшим из бед. Худшее случилось только сегодня утром, когда он наткнулся на затухающие угли костра и обнаружил, что не одинок в лесу. Вот он, взять его, ноги, мои, лучшее мясо, на ногах, даже если он маленький засранец. А нет, опять они, мысленно воскликнул Джон, отталкиваясь от дерева и устремляясь дальше в лес. Он старался как можно быстрее переставлять свои маленькие ноги. Нэн однажды сказала нам, что они любят есть людей, по крайней мере, говорила, пока леди Старк не запретила ей говорить о таких вещах Роббу, но я не верил, что она говорит правду. Кто может хотеть съесть другого человека? Это отвратительно. Вот же маленькая дрянь. Мы развели небольшой костер, чтобы приготовить тебя. Я знаю, как долго держать тебя на огне, чтобы полностью приготовить. Хватит бегать, и мы тебя сначала убьем, а потом съедим. Они все ближе. Отчаянно билась паническая мысль в сознании Джона. Мне нужно бежать. Но, Куда? Я понятия не имею, где я. Мне нужно спрятаться. Может быть, если я спрячусь, они пройдут мимо и тогда. Резкая боль в ноге прервала поток мыслей. Он споткнулся и упал головой вперед на землю, так как его левая нога отказалась двигаться. Поджав под себя руки, Джон повернулся и посмотрел на свое тело. Его глаза распахнулись от удивления и неверия, когда он увидел оправу и древко, торчащие из задней части икры. Я не, как они. В нескольких шагах от него появились одичалые. Каждый из них был одет в несочетаемые звериные шкуры, служащие для одной лишь цели – согреться. Лица и руки почти черные от грязи, а волосы растрепаны и неухожены. У каждого из них при себе было какое-то оружие. Самый крупный из группы ухмылялся, приближаясь к Джону, беспорядочно размахивая мечом взад-вперед. Его желтые кривые зубы торчали во всю ширь, и он смотрел на Джона точно так же, как его сестра Санса смотрела на сладости. «Боги, они действительно хотят меня съесть. Так-так-так, маленький кролик. Это была веселая охота, да, но теперь она закончится, и начнется наша трапеза». Попытавшись встать на ноги, Джон тут же вскрикнул и рухнул от дикой боли. «Ничего не выйдет, кролик», — засмеялся большой одичалый, — «и достреляет метко, и она всадила в тебя стрелу. Сомневаюсь, что ты скоро снова сможешь бегать, не то чтобы у тебя был шанс». Перевернувшись на спину, Джон потянулся и достал маленький нож, подаренный отцом на пятые именины. Лезвие короткое, едва ли на длину его пальцев, но это все, что у него было. «Не подходи». Вместо того, чтобы испугаться, одичалые рассмеялись. «Будь осторожен, Кор». Женщина одичал их с луком, вероятно, и да, засмеялась. «У маленького кролика есть клыки». Большой одичалый с кривыми желтыми зубами усмехнулся еще шире, вонзая острие меча в стылую землю. «Хороший у тебя ножичек, кролик». Мужчина засмеялся, протягивая руку к Джону. «Может быть, я воспользуюсь им, чтобы вытащить твои кусочки из моих зубов, когда я, блять». Джон подождал, пока одичалый окажется на расстоянии вытянутой руки, как учил отец его Ирба, а затем ударил ножом, погрузив его по рукоять в вытянутую ладонь одичалого. «Блять!» — еще раз закричал одичалый, отступая назад и, сначала выдергивая нож из хватки Джона, а затем и из собственной ладони. «Урод, сука!» Джон попытался бежать, он действительно попытался, но как только решил встать, левая нога напомнила ему, что из нее все еще торчит стрела, он упал обратно, вновь лицом в землю, и не успел он подняться, как пара грубых рук схватила его за шею и вздернула вверх. Дикарь с кривыми зубами держал его так, что ноги остались беспомощно болтаться в воздухе. «Это было охуеть как глупо, кролик!» — прорычал одичалый. Его хватка на шее Джона усилилась до такой степени, что бастарду стало трудно дышать. «Я собирался сделать это быстро, но теперь я приготовлю тебя, по одной конечности за раз и заставлю смотреть, как я пирую твоей плотью». Темнота окутала периферийное зрение Джона, пока он боролся с рукой, обхватившей его горло. «Нет», — мелькнула угасающая мысль, пока он пытался вдохнуть, раз за разом терпя неудачу. «Я не могу, не так, отец, Роб, кто-нибудь, пожалуйста, помогите». Крик, не похожий ни на один из тех, что Джон слышал в своей жизни, эхом разнесся по лесу. Хватка на шее сначала ослабла, а затем и вовсе исчезла, позволяя бастарду упасть. Тот даже закашляться не успел, вмиг задохнулся от боли, пронзивший сначала ногу, на которую он неудачно приземлился, а затем и пылающие легкие, в которые ворвался воздух. «Что за херня?» — спросил один из одичалых, у которого была какая-то дубина, когда группа повернулась и начала осматривать окрестности. Одичалый с гнилыми зубами, отпустивший Джона, уставился на других своих собратьев. «Где, блять, Туммер?» Остальные переглянулись, а затем начали судорожно искать вокруг. «Черт!» Ида, владеющая луком, выругалась, накладывая стрелу. «Он был прямо за нами. Что его схватило?» «Сумеречный кот, лютоволк, к югу от стены не водятся лютоволки», — сказал другой. Его голос дрожал так же сильно, как и голос Джона. «Может, сумеречный кот?» «Нет», — прорычал одичалый с гнилыми зубами, «вслушайся, ни птиц, ни животных, ничего. Там должен быть кто-то еще». Он повернулся обратно к Джону, и не говоря ни слова, поднял сапог и сильно наступил ему на ногу, сломав древко стрелы и загнав наконечник еще глубже. «Не еет!» — закричал Джон в агонии, пытаясь сесть, но одичалый лишь сильнее надавил. «Заткнись, кролик!» В глазах здоровяка появился безумный блеск. кто еще был с тобой в этом лесу?» Борясь с приступами боли, Джон почувствовал, как слезы катятся по лицу, а горло саднит от крика. «Пожалуйста, никого, клянусь старыми богами, я один, клянусь, он, сука, лжет». Другой сплюнул. «Коленопреклоненные не отпустили бы такого пацана одного, с ним есть кто-то еще». Сапог сошел с его ноги, но, прежде чем он успел почувствовать облегчение, Джона грубо дернул вверх гнилозубый. «У меня мальчишка!» – заорал одичалый, приставив к горлу Джона его же собственный нож. «Выходи сейчас же, или я вскрою ему глотку!» Тишина была ответом гнилозубому. Спустя миг остальные одичалые начали отступать, перегруппировываться, и остановились они лишь тогда, когда оказались спина к спине и лицом к лесу. «Блядь!» – прошипела одичалая женщина. Ее стрела была отведена назад и готова к выстрелу. «Мне это не нравится!» Что-то не так. Вспышка черного света и треск ветки привлекли внимание Джона и одичалый, заставив их разом обернуться. Моргнув, Джон сначала подумал, что глаза его обманывают. Но даже после моргания, фигура не исчезла. Менее чем в нескольких шагах от них стоял человек. По крайней мере, Джону показалось, что это человек. Он был с ног до головы покрыт черными одеждами и доспехами. На его сапогах виднелись металлические накладки. На руках и предплечьях надеты перчатки, которые немного выступали за пальцы, так что казалось, что у него нечто вроде боевых когтей. Открытый плащ, который он носил, обнажал грудь, демонстрируя черную стальную нагрудную пластину. А его лицо закрывала самая странная маска, которую бастард когда-либо видел, с надвинутым на затылок черным капюшоном. Она – цельная маска, без прорезей для глаз. Как он видит? «Кто ты, ебать твою мать, кодлом, такой?» – потребовал ответа дикарь, державший Джона. Дабы подкрепить свои слова, он прижал нож еще сильнее к оголенной коже, пуская струйку крови, но не углубляя маленькую рану. Новоприбывший ничего не сказал, он просто стоял и смотрел на них. По крайней мере, Джону казалось, что он смотрит на них. Невозможно было определить, куда именно незнакомец смотрит, так как его лицо было закрыто визором. После нескольких долгих мгновений, голова мужчины повернулась в сторону Джона. Он не понял, откуда узнал это, но почти чувствовал на себе взгляд этого человека. В тот момент, когда их глаза встретились, бастард невольно задержал дыхание. Во взгляде мужчины было что-то ужасающее. Как будто он смотрел в пустые глазницы самой смерти. Но это чувство исчезло так же быстро, как и появилось, когда мужчина отвернулся от Джона и перевел внимание на дикарей, державших его. «Вас восемь, а схватили всего одного ребенка. Либо он очень опытный воин, либо, что гораздо вероятнее, вы все просто до безобразия бездарны». Глава 3. «Вас восемь, а схватили всего одного ребенка. Либо он очень опытный воин, либо, что вероятней, вы все просто до безобразия бездарны». Его голос прозвучал так чуждо, так искаженно. Джон и раньше слышал, как мужчины говорят в шлемах, и знал, что из-за козырька голос звучит иначе. Но это было что-то совершенно другое. «Пошел ты!» – закричал гнилозубый и убрал острие кинжала от шеи Джона, переводя его на таинственного человека. «Кто ты, блядь, такой? Какой-то южанин-рыцарь, коленопреклонный, пришедший спасти мальчика?» Голова мужчины по птичьей склонилась на бок. «Коленопреклонный, не могу сказать, что слышал этот термин раньше, но, учитывая его общее значение, нет, все равно не понимаю, что ты имеешь в виду. А что насчет того, чтобы быть рыцарем? Сомневаюсь, что вы поймете, но я бы никогда не стал рыцарем. Слишком ограничивает мои интересы и вступает в конфликт с мировосприятием. Зовут же меня Дарк Нокс, но не мое имя, ни титул, вам ничего не скажут, учитывая, что мы находимся далеко от моего дома. Можете звать меня просто Ноксом, пока еще дышите». «Да кого, блядь, ебет, кто этот коленопреклонный?» — закричала другая женщина, выходя вперед и угрожающе опуская копье в сторону таинственного рыцаря. «Я хочу знать, где, сука, Туммер?» Таинственный рыцарь медленно повернул голову к говорившей и выдержал секундную паузу. «Какая половина тебя интересует? Его верхняя часть тела вон там», — сказал он, указывая влево, а затем перевел большой палец вправо. «А нижняя, там, уебок». «Не надо, Хильда», — крикнул одичалый, державший Джона. «Этот коленопреклонный просто пытается тебя разозлить. И если Туммер сдох, значит, он сдох. Тебе просто нужно найти новый хер, который будет тебя ублажать. Его хер отлично с этим справлялся», — крикнула одичавшая женщина, после чего тыкнула копьем в странного человека и прорычала: Чего мы ждем? Нас больше. Давайте просто убьем этого ублюдка и покончим с этим. Вместо того, чтобы испугаться, рыцарь в маске банально рассмеялся. Забавно. Ты думаешь, что раз вы превосходите меня числом, значит, преимущество за вами? Святая простота. Неужели вы не понимаете, что чувствуете? Холодное покалывание в спине. Вы знаете, что это такое? Или, может быть, дрожь в руках? Или что-то теплое, струящееся по ногам? Знаете ли вы, что это? Позвольте подсказать, это страх. Ваше тело знает, что замерло перед самой смертью. Даже если ваши мозги не способны осознать, сколь плачевна ситуация, в которую вы угодили. Несмотря на свое положение, незнакомцы держали под прицелом одичалые, угрожавшие сделать из него обед. Джон не мог не испытывать благоговения перед загадочным человеком. У него не было оружия, ни меча, ни копья, ни лука. И все же он стоял на своем. Вот что такое настоящий рыцарь. Прямо как тот самый из сказок, о котором всегда мечтала Санса. «А, похуй!» — крикнул одичалый, державший Джона, и отшвырнул его в сторону, словно тот был не более чем куклой, которую можно выбросить. «Давайте убьем этого выродка и съедим его тру». За то время, которое потребовалось Джону, чтобы перевернуться на земле, таинственный рыцарь каким-то образом успел преодолеть расстояние между собой и одичалым и вогнал свой кулак прямо в брюхо гораздо более крупного человека. Джон не мог понять не только того, как мужчина так быстро двигался, но и того, как ему удалось отбросить громадного одичалого одним ударом. И не просто отбросить, в него словно таран влетел. Одичалый врезался в ближайшее дерево с такой силой, что оно треснуло и разломилось на две части. Несмотря на внезапность атаки, одичалые быстро пришли в себя. Ближайший к таинственному рыцарю закричал и бросился на него со спины, опустив копье. «Берегись!» — надрывно прохрипел Джон. Однако его предупреждение было излишним. Как раз перед тем, как копье достигло незнакомца, тот повернулся и уклонился от удара. Со стороны рыцаря раздалось странное шипение, похожее на звук раскаленного в кузне клинка, упавшего в воду, и в следующее мгновение Джон увидел, что странный воин держит в руках светящийся красный меч, который выглядел так, словно был сделан из огня. Лезвие рассекло грудь одичалого, разрубив его на две части. Быстрая смерть двух своих товарищей, не говоря уже о внезапном появлении огненного меча, заставили одичалых замереть. «Блядь, как он так быстро их убил? И что это за херня? Какая разница?» — хмуро проговорил другой одичалый, в руках которого был ржавый и плохо сохранившийся меч. «Убьем его, заберем этот клинок. Ну же, он не сможет выебать нас всех сразу. Разделаем этого ублюдка». На мгновение, всего лишь на мгновение, Джон почувствовал отчаяние, когда шестеро оставшихся одичалых бросились на незнакомца. Он был его единственной надеждой выжить. Но отчаяние продлилось недолго. Таинственный рыцарь подпрыгнул и перевернулся через ближайшего одичалого, а огненный меч мимоходом снес тому голову с плеч. Как только ноги рыцаря коснулись земли, он снова пришел в движение, отскочил в сторону, дабы избежать удара копьем, и сам ударил атакующего одичалого в грудь своим пылающим клинком. Бой, хотя Джону происходящее показалось скорее резней, закончился за то время, которое потребовалось ему, чтобы сесть прямо. Складывалось впечатление, будто незнакомец точно знал, куда и когда каждый одичалый собирается нанести удар. А еще он двигался подобно воде. В одно мгновение он стоял на одном месте, а в следующее изгибался или изворачивался, уходя с траектории выпада и нанося ответный удар. Менее чем за дюжину ударов сердца, единственной одичалой, которая все еще стояла на ногах, была женщина с луком. Она приняла грамотное решение и не стала целиться в рыцаря. Выбрала мишень попроще, мальчика. Но Джон видел, как сильно дрожали ее руки. Сомнительно, что она сможет попасть в него, пусть и с такого маленького расстояния. Еще более сомнительно, что рыцарь после этого оставит ее в живых, или что ему вообще есть дело до бастарда. Одичалая тоже это понимала, и потому, когда незнакомец повернулся к ней, она бросила лук на землю и упала сама. «Пощадите, пожалуйста, милорд, милосердие, молю вас». Снова раздалось шипение воды на раскаленной стали, и огненный меч исчез, оставив в руке таинственного рыцаря лишь странную рукоять. Почему? Едва ли отстраненный тон, с которым он задал этот простой вопрос, заставил Джона повернуться к нему. И тот факт, что он все еще держал в руке рукоять огненного меча, немного встревожил бастарда. Он собирается принять ее капитуляцию, Так, отец всегда говорил, что нет чести в убийстве сдавшегося врага. Он ведь не причинит ей вреда, она сдалась, и у нее нет оружия. Нет причин делать с ней что-то. Одичалая женщина медленно подняла голову. В ее взгляде плескалась мольба и страх. «Пожалуйста, милорд, проявите милосердие. Я позволю вам украсть меня. Я не буду сопротивляться. Клянусь, я буду вашей, как и где бы вы ни захотели. Пожалуйста, милорд, проявите милосердие». Незнакомец ничего не сказал. Он просто стоял и смотрел на умоляющую женщину. По его лицу невозможно было что-то прочесть, учитывая, что оно скрывалось за странной маской. Джон слышал, как бьется его собственное сердце в груди, пока он ждал вердикта рыцаря. Он не может убить ее. Он – благородный человек, а благородные мужчины не убивают тех, кто сдался, даже если это одичалые. Джон не знал точно, сколько времени эти двое смотрели друг на друга, полностью игнорируя его. Но спустя долгую паузу, незнакомец наконец зашевелился. Он присел на корточки перед женщиной. «Скажи мне», – прошептал он странным искаженным голосом, – «фермерский дом, на который ты с этим парнем наткнулась неделю назад, ты проявила к ним милосердие? Проявила ли ты милосердие к отцу, когда резала его на части и готовила по одному кусочку за раз? Проявила ли милосердие к матери и дочери, когда твои коллеги-мужчины неоднократно насиловали их, а ты и другие женщины из вашей группы просто смеялись, пока те плакали и молили о пощаде? Скажи мне, проявила ли ты к ним милосердие? Но это все лирика. Мне плевать и на фермеров, и на прочих ваших жертв. Есть вопрос поинтересней. Если ты готова быть моей и делать все, что я захочу, тогда ответь, почему ты держишь кинжал под своим телом, ожидая возможности пронзить меня насквозь?» Моргнув, Джон перевел взгляд с незнакомца на заламывающую руки женщину. Одичалая тоже удивленно моргнула, а затем выражение на ее лице из умоляющего превратилось в оскал, и она бросилась на незнакомца. Кинжал, которого он даже не видел, внезапно оказался в ее ладони и направился прямо к горлу странного воина. Шипение эхом разнеслось по лесу, когда огненный меч снова ожил. Лезвие появилось словно из ниоткуда и отсекло женщине руку по локоть. «Это», — спокойно произнес незнакомец, поднимаясь на ноги и держа острие огненного меча у головы кричащей одичалой, «был твой последний шанс. Если бы ты проявила хоть каплю раскаяния или не попыталась убить меня, я, честно говоря, мог бы рассмотреть твою просьбу, но теперь не стану. Радуйся, что заинтересовавший меня ребенок рядом в сознании, иначе это продолжалось бы гораздо дольше». Не колеблясь ни секунды, убийца взмахнул своим клинком, рассекая шею женщины и отделяя ее голову от плеч. Джон не мог оторвать глаз от головы, лежащей на земле. Это не первый раз, когда он видел обезглавливание. Менее луны назад его отец привел его самого и раба на казнь дезертира ночного дозора. Возможно, потому что это была женщина, а не мужчина, или из-за внезапности ее перехода от мольбы к попытке убить незнакомца, или из-за того, что мертвая голова еще несколько раз моргнула и даже открыла-закрыла рот. А может быть, дело было в том, как беспристрастно незнакомец убил ее, не дав возможности сказать последние слова. Как бы то ни было, вся эта сцена показалась ему более жестокой, чем та, когда его отец казнил дезертира. Снова услышав шипящий звук, Джон перевел взгляд с безжизненной головы, лежащей на земле, на воина, стоящего прямо перед ним. «Прошу прощения за жестокость, молодой человек, но не было времени уберечь тебя от этого зрелища. Спи». Джон хотел было сказать, что не устал, и что у него есть сотня вопросов к незнакомцу, но почему-то его разум тут же помутился, а веки потяжелели. «Но, я даже не устал». Это была последняя мысль, которая пронеслась в его сознании, прежде чем тьма затуманила его взор, а земля устремилась навстречу. Глава 4. Опустившись на колени рядом с бессознательным мальчиком, Нокс осторожно перевернул его, чтобы как следует осмотреть. Небольшой порез на горле, не критично. Очевидно, он истощен, раз так быстро потерял сознание. Мне даже не пришлось прикладывать особых усилий, чтобы усыпить его. Повернувшись к месту, где стрела пробила икру юноши, Нокс осторожно прощупал плоть вокруг раны. Наконечник стрелы задел кость. Потребуется немало времени, чтобы заживить его, но он молод и силен в силе. Очень силен. Силен настолько, что одно его присутствие говорит мне, что мы больше не в пространстве империи или республики. Ни ситхи, ни джедаи, ни за что не позволили бы столь многообещающему молодому человеку ускользнуть от них, если бы он находился в границе их влияния. Даже если он родом с захолустной планеты, где нет ни одной сколь-нибудь примечательной технологии. Прошло 3 дня с тех пор, как Нокс приземлился на эту забытую технологиями планету, вернее, разбился. Он знал, что у него не хватит топлива для нормальной посадки, поэтому планировал сесть в океан недалеко от береговой линии, а затем доплыть до берега. Но не срослось. Вхождение в атмосферу планеты прошло не так, как он рассчитывал, и, не имея навигационного компьютера, ему пришлось входить в нее по прямой видимости. К тому времени, как он полностью сориентировался, он слишком отклонился от курса и уже не успевал упасть в море. Тогда, с помощью силы и немалой доли везения, ему удалось обнаружить небольшое озеро посреди леса. На отчаянный маневр ушли все ресурсы, но он смог с помощью силы не только выровнять и изменить траекторию падения корабля, но и замедлить себя настолько, что, когда он врезался в поверхность озера, корабль не рассыпался, подобно колоде карт. Выбравшись из разрушенного истребителя и небольшого озера, ситх оценил свое положение. У него не было возможности связаться с галактикой, не имелось корабля, и, судя по всему, он оказался выброшен на берег до индустриального мира с единственной спасательной сумкой и несколькими вещами при себе. Сумка выживания тоже не обнадеживала. Очевидно, пилот, отвечавший за дальний истребитель, пренебрег своими обязанностями по подготовке, поскольку в сумке оказалось меньше половины того, что обязано было быть. Дабы не терять лишнее пространство, он положил в него 2 дюжины световых мечей, которые ему удалось собрать с неизвестных нападавших, а также павших ситхов и джедаев с корабля Дартамара. Решив, что ему нужна информация, он опустился на колени у кромки воды и погрузился в глубокий медитативный транс по 2 причинам. Во-первых, он хотел посмотреть, нет ли здесь следов республиканских или имперских войск. Их не было. А во-вторых, он хотел узнать как можно больше об этом новом мире, что, к сожалению, даже после нескольких дней, проведенных в трансе, почти не принесло плодов. Удалось лишь подтвердить, что этот мир действительно относился к доиндустриальным, и что в нем велика сила. Он отчетливо ощущал несколько присутствий темной стороны, однако ни одно из них, похоже, не принадлежало какому-то отдельному человеку. Скорее, каждое присутствие представляло собой коллектив. Коллективы, которые он намеревался исследовать, как только у него появится такая возможность. Он собирался погрузиться в транс вновь, дабы исследовать больше территорий, но его концентрацию нарушило возмущение в силе, крика помощи. Простое любопытство, а не чувство долга заставило его последовать на зов. Но теперь, когда он выяснил, что именно послужило причиной возмущения силы, он был рад, что сделал это. Не каждый день Дарт мог найти такого перспективного, юного человека для потенциального обучения. Но сначала ему нужно было позаботиться о том, чтобы вылечить мальчика как следует. «И вот тут-то ты и пригодишься, мой несчастный друг», — сказал он, медленно поворачиваясь и направляясь к крупному мужчине, который, похоже, был лидером этого жалкого сборища вольных людей, или, как их еще называли, одичалых. Вольный человек тем временем пытался подняться с земли, но сломанная спина, а также 5 ребер, полученных в результате удара от дерева, мешали ему в этом. «Пошел нахуй, ты, ебаный, коленопреклонный», цокая языком. Нокс подошел к упавшему вольному человеку и опустился перед ним на колени, как сделал это ранее с мертвой одичалой. «Тебе нравятся эти слова, не так ли? Блять, пиздец, уебок, твой друг, Туммер вроде бы». «Да, ему тоже они нравились. Он продолжал кричать их мне, даже когда я вытягивал из его разума все, что мог. Он не был особо умным человеком, так что, к счастью для него, это не заняло много времени. В конце концов, это очень болезненный процесс, и слабый разум весьма быстро загнется, сломается и станет бесполезным. Но он продержался достаточно долго, чтобы я смог собрать некоторые крупицы информации, включая ваши недавние действия. И после того, что вы сделали всего неделю назад, я могу честно сказать, что мне жаль, что я не продлил его страдания. К сожалению, это было правдой. Первый человек, на которого он наткнулся в поисках возмутителя спокойствия, что-то крикнул ему и бросился на него с копьем. Отнять копье и сломать ему колено с рукой было почти ребячеством. Далее последовало иссушение разума, невероятно темная техника, которая вышла из моды из-за разрушения разума жертвы, что делало ее бесполезной для допросов. Зато она была очень полезна, если, скажем, вы попали в неизведанный мир и нужно получить базовое представление о местном языке и географии. Дикарь, с которым он столкнулся, продержался всего несколько мгновений, прежде чем его разум распался на фрагменты, и он превратился в слюнявую массу плоти. Но за это время Нокс сумел не только выучить язык, что позволит ему кое-как общаться с местными жителями, но и узнать, что он находится в стране под неоригинальным названием Север, и что его жертва принадлежит к группе людей, известных как Вольный народ или Одичалые, которые пришли из-за стены, находящейся еще дальше на севере. Он также узнал, что они сделали с небольшой фермой за несколько дней до этого. Далеко не самое страшное из того, что Нокс когда-либо слышал, видел или делал сам. Но все же, несмотря на то, что он являлся ситхом, подобные действия вызывали у него отвращение. Любое насилие с любой степенью тяжести должно служить какой-то цели, будь то устрашение противника, наказание за провинность или цена за обретение силы. Творить хаос и насилие из прихоти – удел безумцев и тех, кто не способен контролировать свои желания. Иными словами, удел пушечного мяса. Но ты, мой большой друг, продолжал он, с наслаждением наблюдая, как громила барахтается, тщетно пытаясь вырваться. Тебе так не повезет. Видишь ли, так уж вышло, что ты мне нужен по двум причинам. Во-первых, чтобы помочь вылечить вон того молодого человека. А во-вторых, чтобы попытаться узнать больше об этой планете. Вольный человек посмотрел на него с лютой ненавистью, взгляд, к которому Нокс привык за многие годы. Пха, в пизду иди, я не буду помогать сучьим коленопреклоненным. Ухмыляясь за своей маской, Нокс встал и хрустнул шеей. К сожалению для тебя, твое сотрудничество в этом деле не требуется, равно как и согласие. Протянув руку, Нокс направил свою силу в вытянутую ладонь, создав миазму энергии темной стороны силы, которая заструилась вокруг его кисти. Ашара не одобрила бы этого, но, к сожалению для тебя, одичалый, моя светлая сторона угасла уже очень давно, а учитывая то, что вы сделали с теми беззащитными фермерами, я имею полное моральное право не проявлять милосердия и замучить тебя до смерти. Пожалуй, даже Ашара была бы не против. Ладонь опустилась вниз, миазма потекла из нее и заключила одичалого в свои темные объятия. Почти сразу же мужчина закричал в агонии, а Нокс начал параллельный процесс. Высасывал его жизненную силу, чтобы отдать мальчику, дабы тот мог исцелиться, а также выкачивал все, что мог, из разума мужчины. «Постарайся не кричать слишком громко», — небрежно бросил он, вытягивая все больше и больше из увядающего человека. «Мальчику нужен отдых, в конце концов, и было бы ужасно невежливо с твоей стороны разбудить его своими воплями». Глава 5. Опустившись на одно колено, Эддард Старк, лорд Винтерфилла и хранитель Севера, внимательно изучал отпечаток маленькой подошвы, впечатанный в небольшое грязное пятно перед ним. Прохладный воздух Севера леденил его дыхание, вырывающееся из легких, суровое напоминание о том, что пусть зима, по меркам мистеров, официально закончилась, холод никогда по-настоящему не покидал Север, и еще одно напоминание о том, почему им нужно поскорее найти Джона. Он северянин, но даже самые крепкие мужчины могут встретить свой конец в весенней стуже, что уж говорить о ребенке. «Милорд, вы что-то нашли?» – спросил Джори Кассель, племянник сира Родрика Касселя и недавно назначенный капитан стражи Винтерфилла. Он опустился на колено рядом с Эддардом. «Да», — кивнул Эддард, слегка касаясь отпечатка. «Этот след не принадлежит ни животному, ни взрослому мужчине. Он слишком мал». Джори облизал обветренные губы, кивнул в знак согласия и озвучил мысли хранителя Севера. «Это Джон. След выглядит свежим, милорд. Ему менее суток, в лучшем случае, полдня. Мы приближаемся, верно?» Старк кивнул, поднимаясь на ноги и глядя в ту сторону, куда вел одинокий след, в направлении, которое заведет их еще дальше в глубины волчьего леса. «Он все еще жив, милорд», — сказал Джори, встав рядом с ним. «Мы найдем его, клянусь». Хранитель Севера промолчал, глядя вглубь леса, а Джори пошел собирать людей. Клубок отчаяния, который разрастался в нем с тех пор, как он обнаружил исчезновение Джона, стал еще больше, несмотря на доказательства того, что тот выжил. «Это моя вина», — угрюмо думал про себя Нет, возвращаясь туда, где Джори отдавал приказы двум дюжинам охранников, сопровождавших их в поисках. Я должен был уделять Джону больше внимания. В последнее время он чувствовал себя недостойным жить в Винтерфилле, отчасти из-за этой проклятой секты и ее резкому и жестокому объяснению, что Джон – бастард, а по большому счету – олицетворение греха в глазах южан. Я должен был понять, что Джон стремится доказать, что он не просто бастард, и что эта его загадочная падающая звезда стала идеальной возможностью проявить себя. Но не только его неспособность распознать потребность Джона доказать свою ценность привела в такое отчаяние. Нет, его довел до отчаяния тот факт, что ему и тем, кто находился в его доме, понадобился почти целый день, чтобы обнаружить, что Джон пропал. После того, как Джон не явился к ужину, Нед послал за ним слугу, решив, что тот провел день в своих покоях, но когда слуга доложил, что Джона там нет и никто не видел его весь день, Нед почувствовал себя ничтожнее, чем даже в тот день в башне, когда он впервые держал младенца на руках. Нед немедленно вызвал поисковый отряд. Кэт пыталась отговорить его от того, чтобы он лично возглавлял поиски, но он ничего не хотел слушать. Ее отношение к Джону всегда было больной темой в их вполне приличном браке. И уже не в первый раз Нед всерьез подумывал о том, чтобы рассказать ей правду. Но, как всегда, слова замерли на языке, не успев с него сорваться. «Я должен защитить его. Я поклялся ей в этом. И его лучший щит – это его анонимность. Чем меньше людей знает правду, тем лучше. Если они узнают, кто он на самом деле, то ничего хорошего из этого не выйдет». Роб, что неудивительно, захотел отправиться с ними. Он даже сидел на коне и ждал их, демонстративно игнорируя приказ матери слезть. Джон и Роб, на радость Неда, были настоящими братьями по духу, пусть и кузенами по крови. Они вместе играли, вместе учились, вместе сражались. Почти каждое первое событие в их юной жизни происходило в присутствии друг друга. Их связь была крепка, несмотря на многочисленные попытки Кэт ее разрушить. Неду потребовался почти час, чтобы убедить Роба в том, что он обязан остаться дома, объяснить, что он еще молод, что они будут двигаться слишком быстро, и что за ними банально не угонится. Не менее важным было то, что Роб становился лордом Винтерфилла на время отсутствия Неда. Юный Старк был отнюдь не рад тому, что его оставили, но в конце концов зарождающееся чувство долга победило. Выяснить, куда отправился Джон, было несложно. Он почти целый день рассказывал о упавшей звезде, которая приземлилась где-то в волчьем лесу. Но это было лишь началом. Найти одинокого мальчика в древнем и густом лесу – это настоящее испытание. В первый же день им пришлось бросить коней, когда все свидетельства указали на то, что Джон сошел с тропы и направился в лес глубже, чем кто-либо до него. И вот теперь, два дня спустя, они все еще не нашли мальчика. Уже закончилась еда. Подумал Нед, наблюдая, как его охранники рассредоточились так, что каждого из них разделяла дюжина или более шагов. Это позволяло им охватить как можно больше пространства при поиске, но при этом сохранялась возможность следить друг за другом. И если я не нашел новый источник воды, то он тем более не сможет. Нужно ускориться. Шагая в ногу с остальными своими людьми, Нед постоянно следил за деревьями вокруг в поисках любых признаков Джона. «Как думаете, насколько далеко он мог зайти?» – спросил Джори, пока они продолжали поиски. «Вы, Старки, сделаны из прочного материала, милорд, но Джон, он всего лишь мальчик 6 лет. То, что он смог забраться так далеко в одиночку с небольшими запасами, это само по себе невозможно. Даже взрослый мужчина уже сбавил бы темп. Но ваш сын, похоже, постоянно опережает нас на 2 шага. Джори был прав. По крайней мере, в определенной степени. Нед тоже думал, что сможет догнать Джона за полдня, максимум за день, как только они отправятся в путь. Но они шли уже 3 дня и, казалось, были ничуть не ближе к Джону, чем в тот мин, когда только выступили из-за стен Винтерфилла. Если бы Нед не был так напуган и встревожен, то мог бы гордиться тем темпом, который задал его незаконнорожденный сын. Прошло почти полдня, прежде чем они обнаружили следующую зацепку. Хранитель Севера уже готов был объявить привал, когда один из гвардейцев окликнул его. «Лорд Старк, мы что-то нашли». Глава 6. Прошло почти полдня, прежде чем они обнаружили следующую зацепку. Хранитель Севера уже готов был объявить привал, когда один из гвардейцев окликнул его. «Лорд Старк, мы что-то нашли». Отчаявшись найти хоть какой-нибудь признак Джона, Нед бросился к гвардейцам, оставив Джори и остальных с трудом догонять его. «Пожалуйста, пусть это будет Джон. Пожалуйста, боги Севера, пусть с ним все будет в порядке». К сожалению, мольбы остались неуслышаны. Когда он подошел к гвардейцам, то увидел небольшой плохо организованный лагерь на маленькой поляне. Двое из ближайших гвардейцев Старка осматривали импровизированные палатки, а третий держал обнаженную ладонь над остатками костра. «Угли еще теплые, лорд Старк», — объяснил нахмурившийся воин. Кивнув, Эддард окинул импровизированный лагерь критическим взглядом. «Простолюдины не осмелились бы зайти так далеко в волчий лес, да и любой вассал севера, тоже. Угроза диких животных слишком велика, чтобы отходить далеко от дороги. Это значит, что тот, кто разбил лагерь, предпочел пойти на риск, но лишь бы не идти рядом с трактом. Оставались всего два варианта, один хуже другого. Рассредоточьтесь», — приказал Нет, направляясь к еще теплым углям, — «ищите следы. Кто-то в спешке покинул этот лагерь, и я хочу знать, куда он направился». «Есть, милорд», — закричали гвардейцы, прежде чем выполнить приказ. «Милорд», — негромко обратился Джори, подойдя к Эддарду, — «есть два типа людей, которые могли бы разбить лагерь так далеко от дороги. Разбойники и одичалые». Эддард закончил за своего капитана. «Я все прекрасно понимаю, Джори». В голосе капитана проскользнули нотки сомнения, когда тот продолжил: «Милорд, если они заметили Джона раньше нас, я знаю». Чуть не сорвался Эддард, а в его голове прозвучал женский голос: «Обещай мне». «Нет, я не могу себе позволить даже думать о таком исходе. Мой сын жив, Джори. Я знаю это, милорд», — крикнул один из гвардейцев, положив конец их разговору. «Следы ведут на запад, милорд. Один маленький и по меньшей мере шесть больших. Похоже, они движутся быстро». Капитану хватило всего одного взгляда своего лорда, чтобы выхватить меч и заорать во всю мощь луженной глотки: «К оружию, ребята! Мы выследим этих ублюдков, посмевших охотиться на волка». Пока его люди доставали мечи и одобрительно кричали, Нет продолжал безучастно смотреть вглубь леса. Ветер в деревьях и звуки животных угасли, подавляемые голосом его давно потерянной сестры, что набатом звучал в голове: «Обещай мне, Нет, обещай мне». Облюбовав пень поваленного дерева, Дарт Нокс, темный лорд Ситхов, спокойно размышлял о ситуации, в которой оказался. Тихий треск разведенного костра помогал ему в раздумьях. Напротив него, аккуратно уложенный, чтобы не потревожить свежезажившие раны, лежал мальчик, которого он спас от так называемых одичалых, или вольных людей, как они предпочитали себя называть. Мальчик был силен в силе, совершенно не обученный, но с астрономическим потенциалом. Беглый осмотр показал, что он ничего не ел несколько дней и смог выйти далеко за рамки, которые были нормальными для ребенка его возраста. Это означало, что он бессознательно поддерживал себя с помощью силы. Впечатляет. При должном обучении он мог стать невероятно могущественным, возможно, даже достаточно могущественным, чтобы однажды соперничать с самим Ноксом. Так что в том, что он остался с мальчиком, проблемы не было. Нет, проблема заключалась в том, что ему теперь с ним делать. Ситх мог бы взять мальчика и уйти, но эта идея, по меньшей мере, была нелогичной. Для начала, у него не было никакой реальной опоры в этом мире. Куда бы он вообще мог отвезти юнца? Нет, просто взять его и исчезнуть — не лучший выход. Но тогда какие у него оставались варианты? Остановив поток анализа, он еще раз оглядел мальчика через силу. Несмотря на то, что этот мир был явно доиндустриальным и, возможно, даже до порохового оружия, учитывая оружие, используемое одичалыми, ребенок был ухожен. Зубы чистые, грязи почти нет, несмотря на то, что он пробыл в этом лесу один несколько дней. А пара мозолей на руках явно не из-за тяжелого труда. И в отличие от беспорядочных меховых одежд одичалых, мальчишка носил специально сшитую под него форму. Это означало, что он получил относительно простенькое воспитание. Следовательно, он потенциально происходил из влиятельной семьи. «Это может стать решением», — подумал Нокс, поднеся руку к подбородку. Учитывая возможную эру, в которой, похоже, находится этот мир, чем больше влиятельных людей у меня в долгах, тем лучше. Спасение сына потенциального лорда может помочь мне в краткосрочной перспективе. И как только я получу свою ступеньку для развития, то смогу ввести некоторые более современные концепции в области инженерии, науки, сельского хозяйства и философии. Это не идеальное решение, и оно потребует много времени и терпения. Но в конечном счете я смогу построить новую опорную базу. Возможно, я даже смогу найти несколько перспективных акалитов. Да, это оптимальный вариант. В качестве альтернативы, я всегда могу просто прибегнуть к насилию как над телом, так и разумом, ломая личности и подчиняя своей воле. Впрочем, сомневаюсь, что в этом появится нужда. Склонить всех тонким подходом намного интереснее, и, поскольку шансов довести местных до эры космических перелетов все равно нет, то и смысла торопиться, тоже. Почувствовав легкую дрожь в силе, Нокс потянулся к ней всеми своими органами чувств. «Хаэма это весьма кстати», — подумал он, искривляя губы под маской. «Приближаются более дюжины мужчин, и один из них у него есть родственная связь с мальчиком, не прямая, но связь определенно есть. Хорошо, я могу это использовать. Что ж, пришло время сыграть в игру еще раз». Глава 7. Застонав от дискомфорта, Джон Сноу с усилием приоткрыл тяжелые веки, медленно приходя в себя. Бестолково моргая, он уставился в небо, но увидел над собой лишь деревья с их кронами, усеянными листьями. «Что? Где?» Краткий миг беспамятства сменился калейдоскопом воспоминаний. Упавшая звезда, его в высшей мере идиотское путешествие в волчий лес, встреча с одичалыми и странным рыц. «Одичалые!» — крикнул Джон, подпрыгивая с места и принимая сидячее положение, но тут же падая обратно на спину с громким стоном, когда весь мир внезапно закрутился. «Я бы на твоем месте не пытался так резко подниматься, парень!» — раздался рядом искаженный голос. «Удивительно, что тебе вообще удалось найти в себе силы и продолжать путь даже после того, как закончилась вода и еда, тем более так долго. То немногое, что в тебе оставалось, я потратил на исцеление раны, и можешь не бояться одичалых. Трудно оставаться угрозой, когда ты мертв». Моргая и пытаясь остановить головокружение, Джон со стоном перекатился на бок в направлении искаженного голоса. Первое, что он увидел, слабый костер, сложенный из веток и сучьев. Над костром, на импровизированном вертеле, жарился заяц, с которого сняли шкуру. Запах готового мяса донесся до Джона, и его желудок жадно заурчал, напоминая, как давно он в последний раз ел. Борясь с искушением наброситься на пищу, бастард перевел взгляд на огонь и фигуру, расположившуюся чуть дальше. Таинственный рыцарь сидел, прислонившись спиной к ближайшему дереву. Странный шлем все еще закрыл его лицо, но, как и в прошлый раз, Джон каким-то образом чувствовал, что взгляд мужчины направлен именно на него. Прикусив губу, он осторожно и медленно сел, стараясь, чтобы мир вновь не закружился. «Вы спасли меня, сир-рыцарь. Я благодарю вас. Не бери в голову, парень». Легко принял благодарность странный рыцарь. Этот сброд вряд ли можно было считать вызовом. «А теперь ешь. Я сделал все, что мог, чтобы вылечить тебя без использования твоих собственных запасов энергии. Но исцеление тела требует больших затрат, даже при посторонней помощи». Облизавшись, Джон не заставил себя просить дважды и набросился на кролика. Подхватив вертел, он жадно вгрызся в бок, едва не застонав от вкуса мяса и жира, затрепетавших на языке. Прежде чем он успел осознать свои действия, он очистил небольшое количество мяса на одной из четырех лапок и принялся за тушку. «Не так быстро», — укорил его искаженный голос, — заставив на мгновение прекратить трапезу. «Ты давно не ел. Сопротивляйся тому, что говорит тебе твой инстинкт, и ешь медленно. В противном случае, навредишь самому себе». Приняв слова близко к сердцу, Джон не стал сбавлять темп или медленнее работать челюстью, но просто начал откусывать от зайца кусочки поменьше и пережевывать мясо тщательнее. Когда бастард все доел, его желудок одобрительно булькнул и прекратил болеть. Однако, едва таинственный рыцарь протянул ему шкуру с водой, брюхо забурчало с новой силой, как будто требуя влить в себя предложенную жидкость. Джон даже не подумал отказываться и схватился за бурдюк как ребенок, который одни старые боги ведают, сколько бежал от одичалых без еды и воды. «Итак, расскажи мне, мальчик», — сказал рыцарь, пока Джон медленно, но жадно пил из шкуры. «Как тебя зовут? Я не могу продолжать обращаться к тебе, мальчик». Джон сразу же почувствовал, как в горле пересохло, но он взял себя в руки и почти твердым голосом проговорил: «Джон Сноу». «Джон Сноу, интересное имя», — незнакомец ответил, но не тем тоном, который Джон привык слышать. Из его уст имя прозвучало так, как будто ему было плевать. «Неужели он не знает, что означает Сноу? Неужели он не знает, что я бастард? Пятно на чести моего отца, Полагаю, что переломным моментом в нашем знакомстве будет честная игра. Меня зовут Алим Нокс, но ты, Джон, можешь обращаться ко мне просто Нокс. Лорд Нокс, поприветствовал Джон лорда. В конце концов, он обязан был быть лордом. Только лорд или король мог позволить себе доспехи, подобные тем, что были на нем. Спасибо вам за то, что спасли меня. Я оказался поблизости, и я неравнодушен к тем, кто не может помочь себе сам. Многие говорят, что это слабость, но я на личном опыте убедился, что это проявление силы, ответил лорд Нокс, пожав плечами. А теперь скажи мне, чувствуешь ли ты какую-нибудь боль от ран, полученных от рук одичалых? Вопрос незнакомца застал Джона врасплох, но теперь, когда он обратил на это внимание, то с удивлением понял, что нет, никакой боли не было и в помине. Более того, ему стало гораздо лучше после того, как он впервые за несколько дней поел и попил. Как только эта мысль пришла ему в голову, его глаза распахнулись едва ли не вдвое. В торопях Джон протянул руку к задней стороне ноги и нащупал место, куда угодила стрела. На штанах еще не до конца высохла кровь, а в ткани появилась дыра, проделанная стрелой, но кожа чистая, раны нет. Глаза расширились еще больше, и он вновь обратил свой взор к лорду Ноксу. «Вот здесь в меня попала стрела, я знаю это, я помню, как один из стражников получил стрелу в руку во время тренировки по стрельбе. Мистеру Лювину понадобилось несколько часов, чтобы вырезать из него стрелу, и даже так потребовались недели, чтобы рана зажила как следует. Но он что бы ни сделал этот незнакомец, все выглядит и ощущается так, будто меня вообще не ранили». Было только одно объяснение, на которое сразу же натолкнулся ум Джона – магия. «Только так можно объяснить то, каким образом ты смог исцелить меня, да еще так быстро. И это также объясняет, как ты смог с легкостью победить стольких одичалых, и как ты смог создать меч из чистого огня. Но это невозможно». Мистер Лювин был непреклонен, когда говорил, что магии больше не существует, что Валерия – последний уголек магии, и что когда погиб последний из драконов, умерло и волшебство. «Даже мой отец не верит в магию. Вы колдун, вы ведь можете колдовать?» — робко спросил он, одновременно боясь и предвкушая ответ. Глава 8. Лорд Нокс склонил голову на бок. «Есть те, кто называет меня так, и учитывая нашу нынешнюю ситуацию, этого титула пока достаточно. И, да, говоря простым языком, я могу использовать магию. Хотя, называть это магией – грубое упрощение того, что есть сила». Джон не совсем понимал, что незнакомец имел в виду, но его это не волновало. Его волновал лишь тот факт, что лорд Нокс, тот, кто спас его от одичалых, умеет колдовать. «Ты можешь показать мне?» – воскликнул Джон, вскакивая на ноги и едва не подпрыгивая от возбуждения. «Слабость как рукой сняло, и твой огненный меч, ты можешь делать это все время, а что еще ты умеешь? Можешь поднимать предметы силой мысли, околдовывать людей, создавать огонь из воздуха? Есть ли на твоей родине другие, кто умеет колдовать так же, как ты? Можешь ли?»